Последовал суд, Бобби помиловали, но выжгли на его щеке клеймо, букву «У», что означало «убийство». Я понятия не имела о его политических взглядах, Бобби никогда о них не говорил, но точно знала, что в британскую армию он никогда не вернется. Я распахнула дверь в хижину, чувствуя, что немного успокоилась. Джейми и Йен теперь спорили о том, кем будет приходиться Родни, новорожденный, родным братом или сестрой, или только единоутробным. «А как ты определишь?» – сказал Йен. «Никому не известно, кто отец малыша Родни, Джо или Кези. То же самое и с этим ребенком. Если отец Родни Джо, а этот ребенок от Кези, это не имеет никакого значения», – вмешалась я, переливая воду из ведра в котел. «Джо и Кези – идентичные близнецы, а это значит, что их сперма тоже идентична». Я несколько упростила, но утро было слишком раннее, чтобы вдаваться в подробности репродуктивного деления клеток или объединения фрагментов ДНК. «Если мать одна и та же, а так оно и есть, то отцы генетически одинаковые, и это тоже так. Но все же рожденные дети будут родными братьями и сестрами». «Их семя тоже одинаковое?» – недоверчиво приспросил Йен. «А ты откуда знаешь? Ты что, смотрела?» Он уставился на меня с ужасом и любопытством. «Нет», – строго ответила я, – «да мне и не нужно, я и так знаю». «Ах, да, конечно!» – уважительно кивнул Йен. «Иногда я забываю, кто ты, тетушка Клэр». Я не знала, что именно он имел в виду, но, по крайней мере, не пришлось ни уточнять, ни объяснять, что мое знание некоторых интимных деталей из жизни братьев Берсли было академическим, а не сверхъестественным. «Отец этого конкретного ребенка Кези, так ведь?» – вставил Джейми, хмурясь. «Я отослал Джо прочь, и весь прошлый год Лиззи жила с Кези». Йен бросил на него сочувственный взгляд. «И ты думаешь, он ушел, Джо?» «Я его не видел», – сказал Джейми. Но густые рыжие брови сошлись на переносице. «Само собой», – согласился Йен. «Они весьма осторожны на этот счет, не хотят тебя злить. Ты никогда не увидишь больше, чем одного из них. За раз!» – небрежно добавил он. Мы с Джейми уставились на него. Йен оторвал взгляд от куска бекона, который держал в руке, и поднял брови. «Я знаю, о чем говорю», – мягко сказал он. После ужина домочадцы засуетились и принялись готовиться ко сну. Все Хиггинсы удалились в спальню, где все они спали на одной кровати. Я, как одержимая, развернула свой акушерский сверток и разложила аптечку, чтобы в очередной раз проверить ее содержимое. Ножницы, белые нить для пуповины, чистые тряпицы, многократно выполосканные, чтобы удалить все следы щелочи, ошпаренные кипятком и высушенные, большой квадратный кусок вощеного холста, чтобы защитить матрас от протекания, бутылочка спирта наполовину разбавленного кипяченой водой, маленький мешочек с рулончиками хорошо промытой, но не вываренной шерсти, скатанный в трубочку пергамент вместо сгоревшего в пожаре стетоскопа, нож и кусок тонкой проволоки с заостренным концом, свернувшийся словно змея. Я почти не ела за обедом, да и в течение дня тоже, но постоянно чувствовала, что горлу поднимается желчь. Сглотнув, я вновь завернула аптечку в туго обвязанную бечевкой. Почувствовав на себе взгляд Джейми, я посмотрела на него. Он ничего не сказал, лишь слегка улыбнулся. Тепло, глядя на меня, я сразу успокоилась. А потом сердце снова сжалось при мысли о том, что он подумает, если произойдет самое худшее, и мне придется... Джейми заметил, как мое лицо исказилось от страха, по-прежнему глядя мне в глаза, он достал из порона четки и начал беззвучно молиться. Потертые деревянные бусины медленно скользили под его пальцами. Через две ночи я внезапно проснулась от звука шагов по тропинке и вскочила на ноги, натягивая одежду, еще до того, как Джо постучал в дверь. Джейми впустил его, и я слышала их приглушенные голоса, когда доставала из-под скамьи свою аптечку. Джо явно волновался и немного тревожился, но не паниковал. Добрый знак, ибо если Лизи сильно испугалась или ей что-то угрожало, он бы сразу понял. Близнецы ощущали ее настроение и состояние почти так же хорошо, как чувствовали друг друга. «Мне тоже пойти», – прошептал Джейми, возникнув за моей спиной. «Не нужно», – шепнула я в ответ, касаясь его для моральной поддержки. «Ложись спать. Я пришлю за тобой, если ты понадобишься». От мерцающих в очаге угольков на взлохмаченных после сна волосах Джейми играли тени, но глядел он бодро. Кивнув и поцеловав меня в лоб, Джейми не отошел, а положил руку мне на голову и прошептал по-гельски: «О, блаженный Михаил, предводитель алого воинства!» Затем нежно коснулся моей щеки, прощаясь. «Утром увидимся, Саксоночка», — сказал он, ласково подталкивая меня к двери. К моему удивлению шел густой снег. Серое небо светилось и, казалось, ожило от сонно огромных, кружащихся в воздухе хлопьев, которые таяли, едва коснувшись моего лица. Мила весенняя вьюга. Я видела, как снежинки ненадолго ложились на стебли травы, а потом исчезали. Наверняка к утру снег растает, но сейчас ночь наполнилась его таинством. Я оглянулась, но хижину не увидела, только наполовину укрытые пеленой силуэты деревьев, расплывчатые в жемчужно-сером свете. Тропа перед нами тоже выглядела нереальной. Путь, исчезающий в переплетении фантастических деревьев и таинственных теней. Я ощущала себя странно бесплотной, как будто зависшей между прошлым и будущим, и ничего не видела, кроме вихря белого безмолвия, которое меня окружало. Меня вдруг охватило спокойствие, какого я давно не испытывала. Я чувствовала на голове тяжесть руки Джейми и шепот благословения: «О, блаженный Михаил, предводитель алого воинства!» Этими словами благословляли воинов, которые шли на битву. Я сама не раз говорила их Джейми, но он никогда не благословлял так меня. Я понятия не имела, что побудило его сделать это теперь, и все же слова сияли в моем сердце, словно маленький щит против всех грядущих опасностей. Снег укутал землю тонким одеялом, которое спрятал темную почву и пробивающуюся поросль. Джо оставлял четкие темные следы, по которым я шла за ним вверх по склону. Холодные пахучие иголки пихты елей касались моей юбки, и я прислушивалась к звенящей, словно колокол, тишине. Я подумала, что если случаются ночи, когда ангелы сходят на землю, то пусть сегодня будет одна из них. При свете дня и в хорошую погоду до хижины Берцли было около часа ходу, но страх ускорил мой шаг, и Джо, по голосу я решила, что это именно он, с трудом поспевал за мной. «Когда у нее начались схватки?» – спросила я. Трудно представить, что первые роды Лизи оказались стремительными, а родила малыша Родни совершенно одна и очень легко. Я не думала, что сегодня ночью нам так же повезет, но невольно представляла, как мы приходим в хижину, а Лизи уже качает младенца, который без всяких затруднений выскочил наружу. «Недавно», – задыхаясь, выдавил Джо, – «у нее внезапно отошли воды, когда мы все были в постели, и Лизи велела, чтобы я срочно привел вас». Я постаралась не заметить этого, все в кровати. В конце концов, он или Кези вполне могли спать на полу, но семейные отношения Берцли были буквально воплощением двусмысленности. И все, кто знал правду, не мог думать о них, не представляя. Я даже не стала спрашивать, с каких пор они с Кези оба живут в хижине. Судя по тому, что сказал Йен, близнецы жили там все это время. Учитывая обычные условия жизни в глуши, никто бы и глазом не повел, узнав, что супруги живут в одном доме с братом мужа. Население Фрейзер-Ридж считало мужем Лизи Кези, и, собственно, так оно и было. Но после ряда хитроумных махинаций, которые до сих пор меня изумляют, Лизи вышла замуж и за Джо. Однако по приказу Джейми все семейство Берцли держало это в секрете. «Ее папаша тоже придет», – сообщил Джо, выдыхая белое облачко. Тропинка стала шире, и он поравнялся со мной. «И тетушка Моника! Кези пошел за ними». «Вы оставили Лизи одну?» Словно защищаясь, Джонни ловко втянул голову в плечи. «Она сама так велела», – просто сказал он. Я ничего не ответила, но ускорила шаг и только почувствовала острую боль в боку. Пошла медленнее. Если Лизи не истекла кровью после родов и с ней не случилось такого другого несчастья, пока она была одна, то помощь тетушки Моники, второй жены мистера Уэмиса, будет весьма кстати. Моника Бериш Уэмис, немка по происхождению, плохо и весьма оригинально говорила на английском, но обладала безграничной храбростью и здравым смыслом. У мистера Уэмиса тоже имелось мужество, хотя и неприметное. Он вместе с Кейзи ждал нас на крыльце. И сразу стало ясно, что именно тесть поддерживает зятя, а не наоборот. Кейзи заламывал руки, переминался с ноги на ногу, а худенький мистер Уэмис, положив ладонь на плечо молодого человека, наклонился к нему и тихо бормотал что-то утешительное. Увидев нас, они обернулись и с надеждой расправили плечи. Из хижины донесся долгий низкий вой, и мужчины застыли, словно на них из темноты внезапно выскочил волк. «Судя по звуку, все идет как надо», – мягко сказала я, и мужчины разом выдохнули. Мне хотелось рассмеяться, но я сдержалась и распахнула дверь. «Ох!» – простонала Лизи, выглянув из кровати. «О, это вы, мэм! Слава Богу! Бог благодарить!» «Да!» – невозмутимо согласилась тетушка Моника, которая стояла на четвереньках и протирала пол тряпкой. «Надеюсь, теперь недолго». «Я тоже надеюсь!» – морщись выдавила Лизи. «Ах, ее лицо покраснело и перекосилось от боли. Раздавшееся тело выгнулось дугой. Казалось, Лизи не готовится стать матерью, а страдает от острого приступа столбнячных судорог. Но, к счастью, схватка оказалась недолгой, и женщина, тяжело дыша, мешком повалилась на постель. «В прошлый раз было не так», – пожаловалась она, приоткрыв один глаз, пока я прощупывала ее живот. «Каждый раз бывает по-разному», – рассеянно ответила я. Один быстрый взгляд, и мое сердце подскочило. Ребенок больше не лежал боком, хотя Головное предлежание он так и не повернулся. Он не шевелится. Обычно во время родов дети не двигаются. Мне показалось, что я нащупала его головку вверху, под ребрами Лизи. Но вот как расположено все остальное. Дай-ка посмотрю вот здесь. Под одеялом Лизи была голой. Ее влажная сорочка висела на стуле перед огнем. От нее исходил пар. Кровать не промокла, и я догадалась, что Лизи, почувствовав, как разрывается плодная оболочка, успела встать, пока не отошли воды. Поначалу я боялась смотреть, но, взглянув, облегченно выдохнула. Самое страшное с ягодичным предлежанием плода то, что, когда оболочка разрывается, часть пуповины может выпасть, и петля оказывается зажатой между тазовой костью ржницы и предлежащей частью плода. Но у Лизи все было чисто, и быстрый осмотр показал, что шейка матки почти раскрылась. Оставалось только сидеть и ждать. Что покажется вначале? Я развернула свой сверток, поспешно затолкав моток проволоки заостренным концом под груду тряпок, расправила навощенный холст и вместе с тетушкой Моникой перетащила на него Лизи. Когда та в очередной раз истошно завопила, Моника моргнула и посмотрела на низенькую кроватку, где посапывал малыш Родни. Моника взглянула на меня, словно показывая, что все в порядке. Затем взяла Лизи за руку и тихонько зашептала что-то по-немецки, пока та кряхтела и тяжело дышала.